Вот один из экранов кагитаторов показывает картинку поворачивающегося в сторону одного из рачьих линкоров орудия, а уже другой кагитатор показывал, на сколько процентов пушка заряжена. Вражеский корабль не сбавлял с пути и продолжал двигаться сугубо вперед, что вполне свойственно для этого вида. Покуда их лидеры живы, они не будут убегать с поля боя и продолжат держаться плотными рядами огромной зеленой орды. ХМ. Процесс помедленнее положенного идет, и учитывая, что планету уже штурмуют, то когда мы закончим с космосом и расчистим пространство для защищающихся, то и защищать будет некого. В принципе, орки не смогут нам противопоставить серьезной угрозы при потере двух линкоров. Думаю, орудия вполне смогут ослабить щиты орков. Сконцентрируйте огонь на орочьем линкоре на 2 часа и отправьте туда несколько торпед. Также подготовьте штурмовые группы для телепортации, снарядите мегалодонов. Раздавал я приказы, а сам наблюдал, как шкала постепенно заполняется. Да, определенно не хватит времени для второго выстрела. Впрочем, это будет неплохая возможность испытать свою новообразованную гвардию. Глава 13. Орочий гамбит. Часть 2. На 5 градусов став штрилялы. Пущай штурм бойцов на эту ждоровую банку. Пусть повыбивают их зубы. Кричал огромных размеров орк в украшенной шипами и золотой краской броне, где на спине висел баннер с символом, криво сделанной из обломков луны. Большедакки. Большие огня из орудий по юдишкам. Босс. Пуха у главного кораблика юдишек светится, сказал один из сидящих за подобием кагитаторов орк, где зеленокожий своими грубыми движениями лап доламывал и без того не самое целое оборудование, снятого с обломков корабля. Куда тот целится? Спросил орк и своими глазами посмотрел под дно корабля, где действительно виднелось куда как более сильное свечение. Но не успел никто даже слова сказать, как яркая вспышка и тонкий луч света разрезает соседний корабль пополам, а сам корабль орков сотрясает серия взрывов. Громоздкую фигуру главного орка сбила с ног, как, впрочем, и других зеленокожих. «Шо это было?» — взревел орк и вскочил на ноги. «А ну, ответили мне скриговы головожопы, шо это за гроксового дерьма было?» «Бо-бо-босс, корабль ушлука, он!» — крикнул один из орков и указал своим пальцем на разорванные остатки корабля, что некогда были цельными. В космосе как раз летали заледеневшие остатки головы некогда главного на корабле орка, кое даже после смерти застыло в яростной гримасе. «Вижу, шо ж, раз нету этого сквигового отродья, то хорошо, больше лута будет после захвата этого корабля». Оскалился орк и переместил взгляд уже на панорамное окно. Видимый там корабль выглядел так, как хотел этого любой уважающий себя орк, мощно и с большой дакой. Ведь раз тот смог уничтожить уже один достаточно большой корабль орков, то что же будет, когда такая красавица пойдет к ним в руки? Ладно, снотлингское отродье, прямой курс на корабль противника, будем его штурмовать. И только он набрал воздух в свои легкие, чтобы закричать, как корабль сотряс еще один толчок, а позади них, из коридоров за дверью, послышались звуки битвы. Раздавались боевые крики орков и испуганные снотлингов с гретчинами, а также тяжелый болтерный огонь с чьими-то предсмертными криками. Но не успели даже орки и слова сказать или побежать внутрь к драке, как там уже прекратились все звуки. Свет на палубе с нормального режима переключился на аварийный и все заволокло мигающим красным. В образовавшейся тишине послышалось только, как орки в экстренном порядке достают оружие из запрятанных на своих местах оружия или делают его из вырванного ими же оборудования. Самый же большой орк на корабле врубил встроенную в руку тяжелую стрелялу и, оскалившись, приказал одному из орков пойти открыть дверь. Подошедший к двери орк, с небрежно собранной стрелялой наперевес, подошел к двери и ударом нажал на панель. Дверь жалобно открылась с протяжным скрипом, дав вид на кромешную тьму и ничего более. Всмотревшийся туда орк ничего не заметил и развернулся к своему боссу, пожав плечами. Чего только орк еще не заметил, так это засветившихся во тьме красным силовые когти. Они одним взмахом по диагонали разрубили орка на салат и оставил валяться кровоточащим кускам мяса валяться на полу. Оттуда показалась фигура в терминаторской броне серого цвета. Обе его руки были заняты силовыми когтями. Позади же показалось еще 4 фигуры повыше в темной броне и с крючкообразными силовыми когтями на руках, кои, впрочем, также засветились алым светом во тьме. «Юдишки, значит, на мое корабле?» — оскалился босс орков и посмотрел на когти вторгшихся. «Он точно хочет себе такие же. Вы что-то не похожи на тех же, кого варбосс наш хотел захватит. Хотя дакка ваша мне нравится, залутаю себе, когда из ваших черепов штакан себе ж делаю. Взаимно, орк, я из тебя неплохой грибной суп сварганю. слышимой ухмылкой в голосе проговорил первый из вторженцев, и уже перчатки на второй его руке засветились. «Рвать и терзать!» — воскликнул он и устремился вперед. «Ваааааакх!» — закричал орк ему в ответ, а за ним вторили и оставшиеся. Последовавшую же за этим битву нельзя никак иначе описать, как одним словом — резня. Орки были сильны и фактически созданы для войны, да, но их примитивное оружие было ничем в сравнении с терминаторами и их орудиями убийства. Их силовые когти проходили через плоть орков как нож сквозь масло, а находящиеся на внутренней части руки цепные лезвия терзали плоть ничем не хуже при захвате зеленокожих. Только босс орков мог предоставить хоть какое-то сопротивление своим тяжелым оружием, где метким выстрелом смог ранить одного из терминаторов. Только, к сожалению, в более мелкую и юркую цель тот не смог попасть ни одним выстрелом из целой очереди. Мелкая и юркая тень скользила в зрении орка и постоянно мелькала у него перед глазами. Это сильно бесило зеленокожего, но еще сильнее его выбешивали постоянные удары в неприкрытые точки. Каждый такой удар не просто царапал его, но приносил море боли и ярости, заставив орка палить во все стороны как сумасшедшего. И только на периферии его зрения что-то мелькнуло, как он уже наставил туда оружие, чтобы убить назойливую муху, но было уже поздно. Взмах силового оружия отрубил орочью конечность, а последовавший за этим удар уже второй руки с силовыми когтями пригвоздил орка к корабельной панели. Тот не умер сразу, пытался оставшейся рукой прибить противника, но постоянно промахивался от будто предугадывавшего каждое его действие противника. Конец ему положили добиванием силовых когтей прямо в голову, разорвавшие ту на две ровные половины. «Подготовьте термоядерные заряды и установите в центре корабля», — между делом сказал самый маленький из нападавших и вытащил окровавленные когти из тела орка. «У вас 15 минут перед детонацией. Будет исполнено, мой примарх», — мрачно утробным гомоном сказали терминаторы и устремились дальше в тень, оставив своего примарха посреди кровавой бойни на освобожденной от прочей жизни капитанской рубке. Пожалуй, первый обкат моей личной гвардии новой брони показал положительные результаты. Мегалодоны, как я их обозвал, отряд тяжело вооруженных терминаторов с лично мною, ну и доставучей техножрицей Магасом Фелицией, грозовыми когтями. Помимо цепных лезвий на внутренней стороне перчатки, у них также лезвия обладали особой формой, более крючкообразной и соответственно болезненной при битве с противниками. Особенность такого строения заключается в том, что ими будет удобно цепляться либо за огромных противников, либо за плоть врагов и разрывать ее в процессе битвы. Конечно, они не были нацелены исключительно на бой в узких условиях и на ближней дистанции, но подобное было предпочтительно именно что в данных условиях. При других же условиях можно было использовать уже другое оружие десантников вроде ураганных болтеров. И наконец вот оно, венец моего творения, созданный усилиями меня и свободных от догм своего ордината стиролюбов инженеров Механикум. Они создали многофункциональный доспех с взаимозаменяемыми под определенные нужды модулями, куда как легче большинства других терминаторских доспехов. Сейчас я проверял достаточно легкобронированную и более маневренную конфигурацию, благодаря которым стал трудной мишенью. Конечно, это не самая умная идея — использовать терминаторский доспех под подобное, однако физиология моего текущего тела позволяет нивелировать минусы, с которыми столкнулись бы даже Астартес, и действовать вне представления обычного человека. К тому же у меня в броне стоит генератор защитного поля на всякий случай, к примеру, если я встречу кого-то с геном пари или возможностью блокировать психосилы. Да один такой, кажется, бродит у нас на корабле. Не знаю откуда или почему, но именно тут скрывается человек с геном пари, и при этом никто его не смог заметить. А это не так уж и сложно, учитывая, что вокруг них постоянно витает аура печали, и к тому же психосилы вокруг них сразу же обрываются, что уж там про демонов говорить, коих подобное выбешивает сильнее сияния Астрономикона. Так что даже странно, что из всех возможных людей, кто смог ощутить влияние антипсайкера, был обычным техножрецом. Я упущу тот момент, при каких именно обстоятельствах смог подобное ощутить, так что стоит кратко это пересказать. В общем, один техножрец, один очень хорошо смазанный тостер и наступившее чувство апатии на одного техножреца, что также заметил кого-то мелькнувшего у нас в вентиляции. И ладно уж, подобное можно списать на остатки человеческого, и явно больного, разума техножреца, но вот датчики говорили правду и действительно показали о чьем-то присутствии именно в тот момент и именно в том месте. Видимо, этот вторженец может быть невидимым для глаз и любых радаров, но лицезрение деяний того техножреца явно вывели его из равновесия. Только вот дальнейшие поиски показали ничего больше, да и более недели прошло с того инцидента, но не осталось даже намека на чье-то присутствие. Такое чувство, будто там Карвус Корекс проходил, что еще более страннее, а посему появились версии с теми убийцами из Ассасинорум вроде тех, что способны изменять свое тело или стрелять очень далеко. Я, кстати, не припомню, когда именно они были созданы, так что все возможно. Хотя тогда непонятно, зачем их кому-то, особенно императору, меня посылать, но буду держать глаз востро. Пока что у меня кампания по уничтожению орков на носу, и отвлекаться на бегающих по кораблю неуловимых убийц не могу, да и не вижу еще способа как. Сейчас Кайбер Прайм был наполовину захвачен орками, грибы продвигались очень быстро и истребляли местные войска на огромной скорости. У людей хоть и были продвинутые технологии, но они были крайне скудными, и против целых орд грибов на стероидах их не хватило бы. Так что был выбран наиболее простой и быстрый вариант – высадиться одной часть к защитникам и помочь им прожить еще несколько дней, а второй выследить варбосса орков и убить его. Без главаря орки передерутся между собой и станут легкой добычей, а потом будут скорее локальной проблемой, этакими зелеными ксенопаразитами, от которых трудно избавиться. Все же они спорами плодятся, а чтобы наверняка от них избавиться, нужен экстерминатус всей планеты или желательно пройтись прометием по всей поверхности в надежде, что это сожжет их. Громовые ястребы были крайне шумным транспортом, но когда ты имеешь дело с орками, то нету ничего на планете шумнее них. К тому же, когда ты находишься за несколько километров от их позиции и выцеливаешь самого главного среди них, подобное не так уж и сложно, просто найди самого большого, громкого и скорее всего блестящего на солнце от всего того собранного барахла на нем. «Видно что-нибудь?» – спросил всматривающийся в прицел огромной винтовки десантник в броне ночных охотников. «Дай-ка еще раз глянут. Орки, орки, орки побольше, носатые орки. Не, только толпы с редкими командирами из НОБов», – ответил смотрящий в бинокль космодесантник. «Почему мы не можем просто всю эту толпень перестрелять из орбитальных орудий? Вон смотри, как много их собралось, а последствия бомбардировки кто будет убирать? Да и к тому же, если мы подобное устроим, то и живущих людей можем под обстрел поставить, таким образом мы ничем не лучше чертовых пожирателей миров будем. К тому же можно и простой артиллерией обойтись», — ответил снайпер и оторвался от прицела, внутренне скукожившись. «Ух, до сих пор помню ту миссию на Рекоце и как они всех сдавшихся перерезали. Кажется, там никого адекватнее того парня Кхарна и нету. Ну не знаю, эти вот достаточно далеко от основных позиций и вряд ли подобное сильно навредит. Группа 5 это группа 0, как слышно?» Послышался у обоих в наушниках шлемов голос связиста. «Четко и ясно, технобрат, есть новые приказы?» — спросил космодесантник с биноклем, приложив руку к участку шлема, где и располагался вокс-передатчик. «Верно. Магистр Пуи передал приказ всем эвакуироваться в точку сбора. Варбос Сорков был найден и сейчас выдвигается к столичному городу Улью. Также все оставшиеся силы орков на планете стягиваются туда, и нас ждет серьезная битва». С этими словами и переданными на Кагитатор шлема координатами связь прервалась. «Столько орков и в одном месте? Намечается битва больших масштабов», — хмыкнул снайпер, положив себе на плечо винтовку. «Даже интересно, какую на этот уродливую махину решат создать орки». «Это орки, от них можно ожидать что угодно», — ответил ему второй десантник, наблюдая через свой бинокль за возвышающейся горой из металла и обломков, где зеленые пятна явно были орками. «К примеру, сейчас они делают явно не подарок защищающимся». Глава 14. Рычий гамбит, часть 3. «Орки — это с одной стороны крайне жестокие и ужасные создания, но с другой, против них тебе никогда не будет скучно. Эти ребята редко когда будут убегать, и им плевать на твой ранг и прочее, для них важна только битва. Хотя подобное просто до умора смешно. Иди сюда, юдишка, я тебя выпукрщ», — не успел договорить бежавший на меня с топором наперевес орк, как его голова и большая часть верхней половины туловища разорвалась от болтерного выстрела. Штурмовые болтеры очень полезны при битвах с огромным скоплением орков, автоматические выстрелы помогают поражать большое количество целей, а зеленокожих было просто море. Когда мы высадились на защиту столичного мира Улья, их было еще больше. На данный момент я поменял конфигурацию своего доспеха под более тяжкие условия, где ловкость не сильно поможет и нужно будет принимать куда как больше урона в лицо. Тут у меня более тяжелый и бронированный шлем с заточенным плавников, благодаря которому можно в случае чего можно глотку неосторожному противнику вскрыть резким движением головы. Надо бы, наверное, еще и дополнительное силовое поле добавить туда, будет как силовое оружие. Во второй руке у меня все так же поет мой дорогой цепной меч, что разрезает плоть и кости орков с легкостью, ведь сами по себе орки не сказать, чтобы грациозные. Но лучше не буду думать в подобном ключе, а то могу стать жертвой слоаниши и уподобиться всяким упорышам вроде Люция с его постоянным желанием быть лучше всех. Еще один орк напал на меня со спины, пытаясь ударить своим имплантом клешни по рюкзаку по спине, но взамен получил выстрел в грудь и прошедшийся по шее цепной клинок, отделивший голову от основного тела. Кому-то это покажется перебором, но орки крайне живучие, ты им эту же отрубленную голову даже к чужому телу пришьешь, и те, как ни в чем не бывало, продолжат переть в бой. Да и еще хуже будет, если появятся псайкеры орков, чудилы или же виртбайзы. Те еще экземпляры, но крайне опасные при больших скоплениях орков, так что у снайперов идут как приоритетная цель. Сейчас должно прийти крупное столкновение орков и вместе с ними их варбосс. Наверняка он будет с тяжелым оружием идти, но так даже лучше. Разобьем основные силы одним мощным ударом, а потом разобьем лишь жалкие остатки от них. Все же у нас есть огромное преимущество во флоте, а у них нет. Этим нужно воспользоваться. Яков, доложи ситуацию, сказал я в вокс-передатчик у себя в шлему и парировал удар одного орка, а потом пронзив его грудь и распилив пополам. Орки стянули свои основные силы с западного фронта и движутся к вам на север. Большая часть техники и мехов также направляются в этом же направлении. Орки напали на город с четырех сторон, окружив и не дав защищающимся даже шанса на побег. Силы обороняющихся не хватило бы даже на две стороны, а поэтому пришедшим нам было легко убедить их вступить в Империум. Жить всем хочется, особенно людям с властью. Хотя убедить его удалось даже как-то слишком запросто, это может вызвать проблемы в будущем. Наверное, все же задержусь на этой планете и отстрою ее заново, вряд ли это прям настолько сложно, скорее уж большинство примархов просто не парилось насчет дальнейшей судьбы завоеванного мира, вот и выделялся Робаут своими управленческими навыками. Что насчет других направлений? Задался вопросом и не целясь выстрел себе за спину в пытавшегося подкрасться орка с двумя цепными топорами из какого-то мусора. Может, в своей красной броне он и бежал быстро, но вот к невидимости у них кажется фиолетовый. На Южном фронте пока что никаких изменений, но вот на Восточной они начали активнее стекаться. Там Фаддей и Никанонии устроили самую настоящую резню, и на нее начали стекаться орки. Пока что только мелочевка и никакой техники. Так что вероятность вторжения основных сил орков маловероятна. Сейчас она стала и вовсе нулевой, сказал я, мазнув лезвием клинка по пробежавшему мимо орку и устремил взгляд в огромную фигуру металла и обломков. Да, это определенно стампа. Стампа – это идол войны, построенный орками по образу и подобию их свирепых богов. Громадина, сколоченная из хлама в типичной для орков манере и покрытая листами металла, которые наклепаны прямо друг на друга, чтобы придать стампе вид пострашнее и позволить ему легко выдерживать вражеский огонь. Чтобы крутились его огромные механизмы, а оружие бахало, нужна большая команда из орков и гротов. Стампа утыкан разнообразными инструментами смерти. От больших стрелял и выжигал, торчащих между листами брони, до смертопушки, невообразимого артиллерийского орудия и супергатлера, обрушивающего на неприятеля ливень пуль. Также стампа перевозит в себе целую ораву орков, в любой момент готовую выскочить и бесстрашно броситься в атаку. Ввязавшись в бой, стампа вздымает свое мегарубило, массивный цепной клинок, который с яростным ревом способен без труда сокрушить бастион и разрезать титана от макушки до пят. Но вот есть один нюанс, столь огромную цель крайне просто уничтожить с орбиты корабельными орудиями, особенно когда у орков нету поддержки в небесах. Небольшая команда из корабля передалось всем сообщение об скорой бомбардировке, вследствие чего все должны были покинуть первую линию обороны и перейти уже глубже в центр города за стены. И хоть мы отбивались во время отступления, но это все же было отступлением. А оркам, как известно, не нравится, когда хорошая драка уходит от них. А ну вернулись трусливые людишки. Донесся крик с верхушки стампы, где был виден орк с маской на лице и светящимися глазами. Похоже, орочий псайкер, неужто главный, тогда, возможно, будет проблемно. Мои бойцы еще не насытились дракой с вами, так что вытащили свои стальные зады из вашего города и погнали драться. Я, наверное, ближе всех стоял к огромной стампе и мог наблюдать, как варбос с этих орков заметил уже меня. Я почувствовал всю неравномерно кипящую и разрывающую его тело мощь варпа, что удерживалось в нем за счет голой силы воли и упорства, не позволяя умереть. В этом, собственно, и суть рачьей философии – биться. Они возвели битву как смысл жизни, и именно поэтому даже псайкеры у них бьются с силами варпа и голой силой делают то, на что у обычных псайкеров заняло немало сил и, возможно, довело их до летального состояния. КХМ, а для варбосса ты маловат, усмехнулся я, крутанув мечом и обволок свою тушку дополнительным слоем пис-поля. Так, на всякий случай. «Ты тоже мелок для юдишек в такой же броне», — ответил мне орк. «Мы общались с ним больше с помощью наших психосил, нежели гортания, и если бы не шевелящиеся губы, то точно можно было сказать, что мы общаемся телепатически. Так мы ощупывали защиту друг друга, хоть я и сомневаюсь, что орк делал это намеренно. Ты ж главный, тогда скомандуй снова наступать. Хорошая драка должна продолжаться. Извини, грибочек, но думаю, ты сейчас будешь кое-чем другим занят, нежели дракой». Проговорил я и уставился головой в небольшие проблески красного света, начавшие мелькать среди облаков. Орк тоже поднял голову и даже было хотел что-то закричать, как дюжина лучей накрыла его и уродливое творение орков, погрузив их в море раскаленной плазмы. Помимо орудийных батарей есть еще один вид корабельной артиллерии, способный вести прямой обстрел вражеских кораблей, так называемые лэнс-излучатели. В сравнении с сокрушающим молотом макробатареи лэнс-орудия, смертоносные, пылающие мечи. Это энергетические пушки невероятной мощности, способные с легкостью пронзить даже толстую броню титана класса так до полководца и нанести ему тяжелые повреждения или одним попаданием разорвать в клочья незащищенный щитами эскортный корабль. Лэнс-излучатели часто превосходят батарейные орудия в дальности, заметно мощнее и точнее, но не отличаются скорострельностью и распространенностью. Однако вот на моем корабле их в достатке, и использовать их для уничтожения ими тяжелых шагоходов орков не вижу ничем зазорным. И только огонь орудий прекратился, как в выжженном кратере не осталось даже намека на меха орков и самих зеленокожих вокруг. Он был полностью уничтожен, и вряд ли бы тот орк смог даже телепортироваться отсюда, реакции даже у меня бы не хватило. Но только я подумал, что все быстро закончится, как почувствовал всплеск в варпе. Обернувшись, увидел только простого орка, которому, видимо, удалось пережить расщепление на атомы, вот только что-то в нем будто начало зарождаться или даже вырастать. Создавалось ощущение того, как внутри орка стали происходить некие реакции, не происходившие до необходимого триггера. И вот, из глазницы рта орка полились потоки неконтролируемого варпа, а его тело стало изменяться, немного увеличиваясь. Спустя же считанные мгновения передо мною и вовсе стоял тот же самый варбос орков, коих несколько секунд назад был расщеплен корабельными орудиями. «Я сказал, чтоб ты пошел на драку, юдишка, а не уничтожал мою стампу», — крикнул недовольно орк. «Ты хоть знаешь, сколько жубов мне стоила покупка стольких миков, до этого хватило бы на новый флот с самыми четкими понтаризами. Уж лучше бы тогда на это и потратил деньги», — сказал я, снова выстрелив в него, пробив голову орку. Выстрелив еще несколько раз и мог наблюдать, как тело умерло, вернувшись обратно в прежнее состояние. ХМ, любопытно, он смог каким-то образом переместить свою душу из одного тела в другую, это точно, но вот только как, загадка. Определенно тут как-то замешан варп и манипуляции с ним, но это не похоже на орков, особенно на сошедших с ума от воздействия варпа-вирт-боев. Да и к тому же он даже не пытался хоть как-то пользоваться варпом до этого. Странно. Впрочем, вот он, кажется, в еще одном орке перерождается среди наступающих новой волной орков. И хоть этот противник явно предоставит еще немало головной боли в дальнейшем, но я точно могу понять, как его можно будет одолеть, не убивая. Ведь ему же нужно умереть для перерождения, так? Ну а оркам и одной единственной головы хватает, чтобы поддерживать в себе жизнь. Так что, думаю, от отрубания конечностей не загнется. Даже странно, что подобного не проворачивали с тем же Люцием. Орки всегда были веселыми противниками. Сильные, прямолинейные и быстро пополняют свои ряды. Фаддей всегда любил сражаться именно что с ними, хоть и последний такой раз был только когда он сам был еще обыкновенным боевым братом. Но это не избавляет от приятных ощущений во время битвы. Бьющего при пикировании вниз в волосах ветра, визжащего цепного топора в обеих руках и разрываемый потом фарш плоти зеленокожих. Далее же все было абсолютно случайно, и ты мог как просто продолжить участвовать во всеобщей мясорубке, так и нарваться на более крупных тварей, коих примарх называл странным словом «грибы», что бы только оно значило. Визжащий цепной топор опускается вертикально вниз и лезвием с зубчиками бьется об стальную дубину огромного оружия Арачьеванаба. Зловонная тварь, чей отвратный запах ощущался даже сквозь фильтр шлема, была сильная и не уступала космодесантнику. Хотя превосходил он только силой, но далеко не умом и опытом. Так что пинок в живот с абатоном и быстро вытянутый из кобуры болт-пистолет сделал серию точных выстрелов в слабые точки противника. Тот не умер, нет, но это дезориентировало его на достаточное время для замаха цепного топора и разрубания уже пополам. Теперь его вряд ли даже безумный доктор орков сможет залатать. «Ну как старичок Ники, поспеваешь или мне стоит замедлиться?» — прокричал Фаддей и одним горизонтальным взмахом разделил сразу троих орков. 150. «Не зазнавайся, сопляк, тебя большой части приемов обучал я», — кричал в ответ держащий в руках силовой ятаган Никанония и затанцевал смертельный танец в рядах орков, рубя каждого легким и плавным движением сверкающего защитным полем лезвия. Как бы уродливо и ужасно не выглядел он, его движения были завораживающе прекрасны и плавны, выглядящими свойственными для совсем другого легиона Астартес. «К тому же что-то ты медлишь, у меня уже вторая сотня пошла». На это Фаддей только раздраженно заскрипел своими клыками и издал утробное рычание, что перешло в яростный вопль ненависти и прыжок в самые гущи орочьих рядов с еще более яростным терзанием зеленокожих. Кровь, как всегда, кипела и яростнее обычного проносилась по венам, а два сердца стучали на пределе своих возможностей. Именно в такие моменты любой Астартес из Ордена Космического Ужаса ощущал себя живее всего. Такова их суть и предназначение – быть оружием штурма и массового разрушения, что как белые шрамы наслаждаются битвой. Фаддей был самым молодым среди всех магистров, но далеко не самым неопытным или беспомощным. Он прекрасно помнил свое детство на пустынных улицах города Багдада, где для уже 50 лет как идущего крестового похода отбирали новичков. Тогда голодному и убегающему от прошлых благородных хозяев мальчугану это показалось хорошей идеей, ведь как минимум сможет вовремя сбежать на другую часть планеты или хотя бы город, а там уже прожить дальнейшую жизнь в спокойствии. Но ему не удалось сбежать, и он остался проходить испытания на становление Астартес, о чем он вообще не жалеет. Ведь не прими подобное предложение, то он бы сейчас был дряблым стариком с ничем в кармане и чье имя никогда бы не оставило свой след в истории. Так что сейчас его все устраивало, особенно возможность перестраивать новообразованный образ так, как сам магистр считал наиболее логичным под предоставленную их примархом задачу. «Магистр Фаддей, командование передает, что нам нужно отступить», — послышался по вокс-каналу голос связиста, что вырвало из размышлений самого Астартес. «Что, у нас случился где-то прорыв?» — сразу спросил Фаддей и почувствовал, как парочка надоедливых гречинов стреляли по его шлему из своего примитивного оружия. К их сожалению, Астартес очень быстрые и одним пинком запросто могут отправить их в полет в качестве кровавой каши. «Нет, магистр, это был личный приказ примарха», — был дан ответ, еще сильнее обескураживший Фаддея. «Мне только известно, что господин приказал всем силам перегруппироваться и перейти на вторую линию обороны. Это создавало множество вопросов, особенно учитывая, что линия обороны сама по себе не прорвана. Может, примарх решил, что будет эффективнее вести бои в пределах города, и хоть это сильно снизит мобильность большой части легиона, но будет крайне полезно для отрядов чистильщиков и более защитной техники. Но подобное уже не Фаддею решать, он солдат и приказы вышестоящего командования не должен ослушиваться. Роты с 1 по 5 белых акул будут заняты обороной центральной улицы и города с поддержкой 1, 2 и 3 роты падальщиков и нескольких дредноутов. Оставшиеся разместить на меньшие направления и отправить в авангард несколько рот ночных фурий космического ужаса. Мне нужно, чтобы орочьи силы были взяты в капкан, как только они вступят на землю города Улья. Может, стратегия, кою я и объясняю, и не идеально, но в данный момент она наиболее рабочая. Варбос сорков может перерождаться в каждом новом теле и может предоставить огромную опасность, если останется в живых, ведь по сути своей будет орком с уровнем опасности того же Гаскула. Не сомневаюсь, что чем дольше он живет, тем опаснее становится. Орки растут всю жизнь, и чтобы добраться до позиции варбосса одной силы будет недостаточно, нужен также и недюжий, по меркам орков, ум с хитростью. Что тогда насчет охотников? Думаю, было бы логично, поставь мы туда, задал вопрос стоящий также Пуи, Он указал пальцем на возвышенности, являющиеся разрушенными зданиями. Они достаточно высоко и при этом открыты, чтобы наши снайперы заняли их и были бы недостижимы вражескому огню. К тому же можно еще поставить ряды гранатометчиков для борьбы с техникой. ХМ, да, хорошая идея, кивнул я, но также добавил. Но думаю, на это хватит и 3-4 рот, оставшиеся пускай будут охранять подземный уровень от возможных вторжений орков. В первую очередь стреляйте в сквигов. Скорее всего, они обвешаны взрывчаткой и побегут в первых рядах как самоубийцы. Может, это выглядит как немного чересчур, но вот в чем дело. Орков много, просто жуть как много. Их тут десятки тысяч, наверное, даже сотни вдоль всей планеты. Они словно огромная волна зеленой саранчи вторглась на этот некогда прекрасный аграрный мир, и теперь тут ничего нету, кроме практически мертвой земли. Возможно, было бы полезно использовать фосфиксные бомбы, но тут уже другая загвоздка. Это оружие экстерминатуса, и использовать его нельзя без разрешения свыше, а это далековато. Да и не будь тут столь огромного контроля, то Ангран или Пертураба почти четверть галактики превратили в мертвый космос. Так что ничего не остается, кроме как отбиваться от них имеющимися силами. Покрыв же ее полностью бомбардировками, я не добьюсь полного успеха, орки смогут все равно вернуться через парочку лет, а зачищать каждый уголок от их спор будет слишком проблемно. К тому же мне будет крайне интересно изучить этого орочьего варбосса и его способность переселять свою душу в другое тело и автоматически перестраивать под себя. Подобное точно может оказаться полезным в будущем. Глава 15. Орочий гамбит. Часть 4. Орки наступали так же, как делали это всегда, одной огромной зеленой волной. Они так делали раньше и будут делать в будущем. Даже через 10 тысяч лет останутся все теми же орками. И все было точно так же. Огромные волны орков бегут на наши позиции, а мы в это время разрываем их непрекращающимся болтерным и плазменным огнем, стараясь не подпустить к нашим позициям. Стоявшие химеры поливали ракетным огнем наступающие орды зеленокожих, а несколько поставленных поперек улицы носорогов не давали каким-то чудом избежавших огня оркам пройти дальше. Действующая также тут часть имперской армии хоть и показывала свою эффективность, но то блекла на фоне работы Астартес. Большую часть простых людей было решено отправить на другие участки планеты для зачистки от орков, и только несколько рот отправились вместе с ними для оказания поддержки. Перевести с первой по пятую команду чистильщиков на шестой сектор. Отправить рапторов оркам в тыл на северо-западе в 11-м. Перенаправьте 8-й отряд библиариев на южное направление к орочьим чудилам. Передавались приказы по вокс-связи с командного центра в самых глубинах города Улья, где оставленные там связисты координировали действия обороняющихся. Я же в это время стоял на небольшой возвышенности и наблюдал за продвигающимся боем. Орки просто-напросто давили числом, рвались на укрепленные позиции или прямо под огонь тяжелых болтеров, пытались перевернуть носороги, а некоторые были и вовсе пытались забить дредноут холодным оружием. Это можно было бы назвать бузуем, но вот только оркам было от этого безумно весело. Они прорывались все дальше и дальше, хоть и на одну улицу за полдня. Их наспех собранные уродливые машины могли предоставить опасность, но только числом и на открытом поле. Вся суть орков в битве на открытой местности и одной большой ватагой, ну хотя бы большей их части и без нормального лидера. Текущий, как я подозреваю, смог просто переселяться из одного орка в другого и тем самым быстро перебрался по их иерархии. Странно, кстати, что он еще не заявился, хотя так сильно желал эту самую драку. Ах-ха-ха-ха, наконец-то хорошая драка с юдишками. Послышался орочий гомон среди толп зеленокожих, и там как раз виднелась огромная фигура в металлической броне. Да, теперь это точно был орочий варбосс, огромный, зеленый и злой. Он словно смерч проносился сквозь ряды космодесантников, разрывая на куски всех попавшихся огромной клешней своего сильно модифицированного всякими железками тела. Орк яростно перекинул носорог и вместе с прочей зеленой волной ворвался внутрь. И раз уж вот моя главная цель стоит прямо передо мной, то грех противника заставлять ждать. Спрыгиваю и устремляюсь вперед. Мои доспехи не были столь тяжелыми, как у прочих, и поэтому я бежал куда быстрее прочих терминаторов, а подпитывая свое тело еще чуточку варпом, то и вовсе двигался быстрее прочих Астартес. Одним ударом кулака я разносил орков на кровавый фарш, да и даже более бронированные нобы не могли мне предоставить серьезного труда несущемуся на полной скорости телу в тяжелой броне и с цепным мечом наперевес. Жаль, что за эти долгие методы разработки и испытаний моя волкитная пушка еще не была толком доработана, но думаю, и без нее смогу обойтись. Все же не с кем-то серьезным имею дело. Немного подкапливаю энергию имматериума и одним большим всплеском расчищаю дальнейший путь от прочих орков, оставив только одного варбосса передо мной. И хоть кто-то скажет, что я мог бы разобраться со всеми при помощи варпа, но вот неприятный момент. Орочьи маги неплохо так расшатали все, и что-то мощное я брезгую использовать, не особо желая уже во второй раз призывать демонов в наш мир. «Вот и ты наконец-то, Юдишка!» — крикнул орк и кинулся в мою сторону. Он поливал огнем меня из подобранного и припаянного к его второй руке болтера, но снаряды были остановлены возникшим защитным полем из энергии варпа. Клешню же я парировал клинком и, перенаправив самого орка, сделал серию выстрелов уже из своего болтера. К сожалению, тот все же додумался до защитного поля, и поэтому пули не сильно задели его. «Из-за тебя мои парни взбунтовались, и мне пришлось неплохо их так покромсать, но, возможно, я даже рад, я снова большой и сильный. Я снова стать боссом до того, как корабль тех юдишек придавил мое прошлое тело. Что ж, это, пожалуй, объясняет, почему при нашей первой встрече он был таким мелким. Хотя все равно немного странно, почему прочие орки ему подчиняются. Может, они как-то ощущают это из-за варпа. Стоит изучить потом. Что ж, тогда будет еще больнее твое поражение», — ответил я ему и одним поднятием пальцев разворотил землю под ним. Неуклюжий орк, не успев вовремя среагировать, провалился вниз в расположенные внизу канализации, точнее, стоит сказать, целых подземелий для отходов, где можно авианосец расположить и даже лишнее место останется. Так что в случае прорыва орков можно было их спокойно обвалить и после этого залить свинцовым огнем. Туннель на главной улице не имеет достаточно больших для орков проемов. Падаю вниз и приземляюсь на гору навалившихся кирпичей и неудачно завалившихся тел, коих этой массой придавило, или они до этого были мертвы. Единственным источником света тут был только сам разлом, и при помощи него я увидел скатившегося немного ниже орка. Тот не был практически ранен подобным, но взбешенный, дезориентирован уж точно. Он с яростным криком открыл огонь по мне, но пальба была настолько в разброс, что мне даже особо ничего не нужно было принимать, чтобы увернуться. Просто отошел в тень, и тот потерял меня из виду. Сорвавшись на бег, делаю прыжок и с визжащим клинком падаю в сторону орка. Тот, видимо, почувствовав меня своими псайкерскими способностями или на голых инстинктах, перекатывается в сторону. Меч только успел вонзиться в кирпичную породу, а я успел прикрыться полем от удара, как оказалось, силовой клешней орочьего босса. Удар был совершен наскоком, без особого вложения сил, отчего броня смогла компенсировать урон, и, учитывая достаточно большую вмятину в области груди брони, то не более чем парочкой сломанных ребер и внутренним кровотечением на парочку минут обошлось. С моей живучестью и регенеративным фактором это нельзя назвать даже серьезным ранением, хоть и будет достаточно больно потом, особенно дышать без шлема. «Хм, признаю, орк, ты слишком интересный образец, чтобы быть убитым», — сказал я, еле удержав во рту кровавый кашель. «Не хватало еще новую броню изнутри испачкать, хоть все равно придется ее потом чинить. Ведь ты, будучи фактически бессмертным из-за этого психического трюка, всегда обманывал смерть, однако других вот псайкерских сил у тебя не было замечено. Не соизволишь объяснить, почему?» «Хе-хе, глупый юдишка», — проговорил орк и встал со скрипом механизма в своей брони на ноги. «Я никогда и не был чудилой. Это меня горкой морка дарили такой крутой силой. Я настолько отпада надерусь, что не могу умереть. Только сильный, но хитрый, может одолеть меня, и только хитрый, но сильный, навсегда уничтожит», — заявил орк и наставил пушку на меня. «И ты, юдишка, не такой. Верно, я не орк, чтобы верить в подобную чушь, а поэтому не буду дальше играть в честь», — сказал я и нажал на сокрытую кнопку для активации маячка в своем наруче брони. Вспышка света, и орк теперь находится в окружении четырех гвардейцев из моей личной гвардии, что все это время только и ждали сигнала для нападения. Двое из них были вооружены все теми же когтями, но вот остальных имелось иное оружие. Глефа с цепным лезвием и силовая булава с сдвоенным болтером в руках. Они окружили орка и наставили оружие в его сторону, готовясь напасть в любое мгновение. «Ты мне куда ценнее, живым орк, в особенности без рук и ног, чтобы не смог сбежать потом. Так что именно поэтому я собираюсь с тобой по-быстрому разобраться и доставить к себе на корабль. Ты думаешь меня так просто взять, юдишка?» — крикнул орк и стал следить уже за пятью целями, явно ища, на кого первым напасть. Это читалось в его взгляде. Он хотел продать свою жизнь подороже и убиться, чтобы потом в следующем теле переродиться. Видимо, совсем страх потерял от невозможности окончательно умереть. Да, действительно, у него много схожего с будущим предателем Люцием. Я убивал парней и поопаснее тебя. У кого-то были здоровущие махины с большой дакой, а кто-то имел много других юдишек для Месилова. Неважно, сколько ты мне жубов выбьешь, у меня их и так слишком много для тебя. Далее же не последовало больше никаких слов. Хватило простого кивка мегалодоном, чтобы атаковать и с яростным рычащим криком ринуться вперед на зеленокожего. У орка даже не было и шанса. Пока он пытался отбиться от одного своей силовой клешней и застрелить другого, двое других уже подрезали ему сухожилия на ногах, и теперь орк не смог бы сбежать. Под конец орк попытался хотя бы меня выцелить из своей пушки, но ему этого не удалось, и его отрубленная рука упала на пол вместе с оружием. В итоге же орк только и мог как яростно вертеться из стороны в сторону на силе мышц торса, да шевелить обрубками своих конечностей в попытках хоть куда-то двинуться и врезать первому попавшему под руку. К его сожалению, он еще не скоро сможет кому-то врезать ближайшие столетия уж точно. Война. Война никогда не меняется. Эту фразу или цитату произносило множество людей, живших во втором тысячелетии, и даже сейчас оно как никогда актуально. Ведь неважно, кто ты, солдат имперской армии, матрос корабля или космодесантник, война все так же будет выглядеть как кровавая бойня. Разве что отличается то, как ты это переживешь. Обычный человек проживает короткую жизнь, зачастую умирая в возрасте от 20 и заканчивая 40 на поле боя, скончавшись от полученных ран. Для простого солдата одна пережитая битва и так крайне травмирующая, а целая кампания с промежутком в несколько лет – самый настоящий ад. Много кто спивается, кто-то уходит в религию и придумывает всякие глупости вроде бога-императора или еще чего похуже, а кто-то перестает ценить собственную жизнь и с нигилизмом готов принять собственную смерть без каких-либо попыток сохранить себя. У космического десанта же все иначе, они готовы принять свою смерть с самого начала, но не стремятся к ней от разочарования в жизни или из-за какой-то слепой веры в некую божественную сущность. Нет, каждый из них верил в великую цель крестового похода и верил словам их отцов-примархов, доверяя каждому мудрому слову из их уст. К тому же в имперской истине всегда говорилось, что богов не существует, религия под запретом, и человечество должно стремиться в лучшее будущее при помощи достижений науки. Именно в это верили Астартесы, именно поэтому их тело сломается быстрее, нежели дух. Со сломанным же телом поможет апотекарий. После долгой работы Нартициум наконец-то отсоединяется от стонущего из-за ужасной боли боевого брата, чья левая часть тела практически полностью была повреждена и без полевой медицины убила бы даже космодесантника. Нога полностью отсутствовала из-за подобравшегося слишком близко сквига-подрывника, правая рука сильно повредилась и потеряла часть пальцем, но при достаточном медицинском осмотре подлежит восстановлению. Хуже всего пришлось на грудную клетку и шлем, от мощного удара рычьего набокерамид и черный панцирь выгнулись внутрь, сильно повредив волокна мышцы одной из сердец, шлем же сдавил левый глаз космодесантнику и сильно повредив нижнюю челюсть. Возможно, космодесантник не сможет нормально говорить несколько месяцев, а возможно, восстановит речевые функции уже завтра. Во время боя нужно ставить приоритеты по спасению более важных функций. Медбрат Альфред поднялся с одного колена и стал рассматривать все поле боя. Орочьи тела валялись повсюду, их, наверное, были даже горы, но на их фоне ярко выделялись серые фигуры космодесантников с небольшими элементами красного. Хоть их было и значительно меньше, это не отнимало того факта, что под горами зеленых трупов наверняка немало мертвых собратьев. Альфред состоял во второй роте ордена падальщиков, и их перенаправили в этот небольшой городок для зачистки от орков. Зеленокожие ксеносы даже после неудачного штурма столичного города Улья Кайбер Прайм и погибели их лидера не успокоились, продолжив отчаянно сражаться за этот мир. Уже около нескольких недель прошло с момента той битвы, а отвоевать удалось только 60% от всей поверхности планеты. Конечно, оставшиеся 40 находятся на пустынных регионах без какого-либо мусора, из коего орки и мастерят себе технику, но с такими темпами отвоевание планеты займет еще месяц-два. Это сильно скажется на потерях Астартес, что уж говорить про контингент имперской армии. Апотекарий подошел к одному из лежащих в горе зеленокожих тел братьев по ордену и перевернул его труп. Он подставляет Нартициум в грудной клетке павшего брата, и острая дрель запросто пробивает керамитовый доспех Астартес, вбиваясь иглой в плоти и устремляясь к прогеноидным железам. Некогда белая, а ныне запачканная в крови ксеносов и братьев, Броня вновь окропилась кровью, и после колба из бронированного стекла с живительной жидкостью была заполнена еще и прогинодом Астартес. «Хаэм, целый», — произнес мысли вслух Альфред при взгляде на колбу, где виднелся важнейший для легионов Астартес орган. Не было замечено мутаций выше нормы, и повреждения отсутствуют. Геносемя пригодна для пересадки новому донору. «Покойся с миром, брат Леандрос, твое наследие будет жить в новом теле». Апотекарий вздохнул, смотря на тело, хоть и не особо, но все же знакомого космодесантника из одной роты, и закрепил колбу на бронированной сумке на своем плече к другим таким же консервированным прогеноидам других павших Астартес. Ходившие на других участках апотекари также помогали найденным раненым братьям, коих не смогли найти во время пыла боя, или же извлекали прогеноиды павших. Возможно, этих потерь не так уж и много в сравнении с прошлыми кампаниями до нахождения примарха, но каждый павший брат ощущается как величайшая потеря. И зачем только милорд хотел часть из них проверить? Задумался Альфред от резко закравшегося воспоминания об приказе примарха. Тот хотел взять несколько образцов прогеноидов Астартес для необъясненных целей, что было достаточно странно. Примарх уже должен был знать еще на Терре об всех мутациях его легиона. Может, тот хотел как-то избавиться от мутаций? Вряд ли простой апотекарий сможет подобное узнать. Его долг — исполнять приказы вышестоящие и делать свою работу, с чем он всегда справляется. Что идет после окончания военной кампании на каком-либо мире? Правильно, присвоение всего местного населения под имперскую юрисдикцию и обсуждение ряда вещей вроде десятины с мира и размещаемого здесь гарнизона, что будет существовать за счет самого мира первые несколько лет до возможности набора рекрутов уже из местного населения. Не сказать, чтобы подобное сильно значило для практически истребленного людского населения Кайбер Прайм, но зря ли мои подчиненные отдавали жизнь ради них? Да и рано или поздно мир восстановится, реки снова взойдут, поля засеются, а люди расплодятся, или сюда прибудут новые колонисты. Ну а за ними попрутся политиканы, продажные представители власти и прочие отребья, из-за которых возможны восстания в будущем. Так что лучше заранее перестраховаться. Это был просторный зал. Стол из белого камня, схожего по текстуре с полированным мрамором. Просторные кресла из кости какого-то крупного животного с бархатными сидушками. Но на всей длине 50-метрового стола было только занятое центральное место, и я, сидящий сбоку без брони или оружия в обычной парадной одежде, но с окружившей меня личной охраной и их сверкающими клинками когтей. Итак, как новоизбранный планетарный губернатор, вы, надеюсь, понимаете, что вам лучше идти на сотрудничество, если, конечно, не хотите составить также часть супа вместе с орками. Говорил я самому человеку, что некогда носил титул императора и таковым являлся для местных жителей. К его сожалению, тут может быть только один император, и этот толстячок им никогда не станет. За главным же местом сидел распухший от старости и неправильной диеты старик, чьи полностью облезшие волосы прикрывал вычурный парик, а из настоящей растительности были только тоненькие усики с бородкой на лице. Его аккуратные, бархатные одежды из самых дорогих на этой планете тканей были чуточку запачканы кровью его прошлого охранника, что смел указывать космодесантникам на их место. Его руки немного тряслись, но глаза все так же шли по тексту написанного на коже договора. Его ладони сильно вспотели от волнения, но тот не подавал все так же виду, стараясь хоть как-то сохранить самообладание. Видимо, в прошлом он был хоть сколько-то дополноценным политиком, особенно учитывая, что на построенной в основном на торговле империи тот смог хоть как-то противостоять оркам, за что я сохранил ему пока что жизнь. «Этот договор, он же будет выдаивать наш мир», — заключил старик, просмотрев документ. «Наш мир не сможет потянуть такую десятину. А кто сказал, что все будет сразу, губернатор? Десятину мы собираем раз в 5 лет». А за этот промежуток и с помощью мощности Империума все будет даже выполнимым, сказал я притворно сладким голосом и смахнул несколько капелек крови с одежды старика. Просто от вас требуется всего-то немногое, выплачивать положенное и жить по имперской истине, а посему никакой религии и культов. К тому же Кайбер Прайм – промышленный мир, с него не потребуют солдат или техники, а только продовольствие. Или вы считаете, что должно быть как-то по-другому, или чтобы кто-то был независим от других? Я не использую ни варпа, ни силы, только моральное давление. Он видел с высоты башен своей резиденции, как мы разносили орков, и прямо на глазах мог наблюдать, как я, будучи немногим выше среднего человека по росту, одной рукой сжал облаченную в керамитовый шлем голову его охранника и при этом не получил и толики урона. Этот старик должен крайне аккуратно подбирать слова, если не хочет умереть. Нет, я благодарен вам, господин Лазури, за спасение наших жизней, однако я не совсем уверен, что моя планета сможет. А, нет-нет, вы сказали ваша, жаль расстраивать, но данный мир находится под вашим управлением, однако принадлежит именно что Империуму. Поправил его и пальцем указал на самую первую строку. Вы, видимо, господин губернатор, не прочитали полностью. Позвольте мне, даваемая Империумом и Императором человечества лично власть наследственна, но не абсолютно. Планетарный губернатор следит за эффективностью работы планеты и за поставляемой с нее десятины. И как Империум даровал им власть, так может и отнять, ведь никто не обладает абсолютной властью за исключением Императора. Зачитал я параграф и повернул голову губернатора к себе за подбородок. Это вам о чем-то говорит, губернатор? Скажем, что ваша голова может покоиться на следующий же день после того, как вы вздумаете восстать. Ну так, к слову, я вас прекрасно понял, господин, ответил мне старик, все же сумев проглотить свою гордость хотя бы на несколько секунд. Я бы, конечно, не убил его прямо сейчас, но, скажем, через несколько лет уж точно. Он старый и явно коррумпированный. Из такого выйдет разве что временная мера до прихода более подходящего кандидата. Вот и отлично, сказал я с более расслабленной улыбкой и отпустил его. Мы оставим некоторые гарнизонные силы для зачистки оставшейся части планеты от орков, но в основном отчаливаем. Запомните, выплатите десятину через 5 лет от текущего срока и продлите свой период правления на этот же срок. В противном случае вы будете не нужны как губернатор, а за попытки предательства вас будет ждать участь хуже любой смерти. Далее же разговоры были не нужны. Процессия из меня и моей гвардии отчалила из этого безвкусно украшенного в золото и бриллианты с полированными до зеркального блеска полами. Дальше только время скажет, правильного ли человека я поставил или нет, сразу в характере не разберешься, а копаться в чьих-то мыслях при помощи варпа не сильно в моей компетенции. Эмоции я могу прочитать, но вот что в голове творится – не особо, разве что его намерение, и то это чисто эмоции с подсознанием. Это было крайне глупо, милорд. Подошел ко мне Нема, командир мегалодонов и единственный, кто вооружен цепной глифой. Почему вы не позволили нам участвовать вместе с вами изначально? Зачем подвергать столь излишнему риску, особенно противостоя оркам на самом острие их наступления? Первое. Я примарх, и какой-то орк с возможностью переселяться из одного тела в другое для меня не помеха. Даже без вашей помощи я бы его спокойно захватил. Второе. Было бы скучно всегда сидеть сзади и отдавать только приказы. Мне хочется первым испытать столько разного вооружения и по мере боя изучить разные виды ксеносов, а не страктатов и осколков памяти 5000-летней давности. Это звучит не очень разумно для генерала. Я и не генерал, а ученый в первую очередь. Медали и ордена с титулами, как по мне, переоценены. Это свойственно для короткоживущих людей, кое редко когда получать что-то выше той самой медали. Трофей куда как лучше, особенно если добыл их сам. Они показывают лучше любых слов о том, насколько умелый ты боец. Проговорил я и немного поправил пиджак, да чуточку расслабил несколько застежек, чтобы было удобней. Все же наука и развитие должна стоять выше всего, особенно учитывая, сколько ужасов и проблем породила долгая ночь для человечества. Мы должны находить и записывать любую найденную нами информацию с артефактами, а потом забирать на хранение или уничтожать. Все же люди должны учиться на ошибках прошлого, но те в первую очередь надо знать. Хотите, чтобы мы стали орденом архивистов и библиотекарей? Нет, не совсем. Сохранять нужно только важную информацию, вроде известной истории с технологиями или данными, а религия и культура не будут играть столь значительную роль. Подобное не стоит особого упоминания, только если оно не играет ключевую роль. Да, оставьте религиозный бред лучше уж моему братцу Ларгару. Кстати, о братьях, с кем я дальше могу встретиться? Учитывая регионы экспансии, то ближе всего ко мне легионы Хана и Карвуса, но немного севернее расположились космические волки. Было бы интересно узнать, так ли ужасен легион Русса, где по многим слухам они представляют собой кучку варваров и невежд. Сомневаюсь, что все может быть настолько плохо, все же император не может назначить своим палачом какого-то невежду и пьяницу. Так, запись в бортовой журнал номер 42, образец, варбоз с большого ваакха орков, имя, не имеет значения, возраст, от 5 до 8 лет, что трудно определить в связи с отсудившим промежуточных стадий взросления от споры к половозрелой особи. Отклонения от стандартного шаблона роста орков заметны только в черепной коробке. Передняя доля распухла, а задняя, наоборот, уменьшилась. Предположительно, это следствие воздействия варпа и особой способности орка к переселению свой сущности или возможной ее копии в другое тело. Данный образец, жив и находится в состоянии сознательности, для меньших проблем он был закреплен и его рот был зашит. Копаться в мозгах еще живого орка не так уж и сложно, этот вид ксеносов крайне устойчив к боли и даже от подобного не умрет, а поэтому можно и не использовать анабиоз на них, да и к тому же покажет болевой порог. Спинной мозг, что также является грибом, как и приличная часть органов орка, в некоторых местах опух и покрылся плесенью. Отличимые эманации энергии материума говорят о их природе из варпа, возможно, это что-то вроде заражения, но также возможно и следствие переноса тела. Требуется больше изучений. Возможно, это не особо правильно изучать так кого-то живого, но только с моральной точки зрения. Человека или Эльдара с другими разумными видами я так не изучал, но вот орки отдельный случай. Они всегда были живым оружием и в отличие от космических эльфов ими же остались, отчего вся их культура проста и понятна. К тому же орки никогда не знают о такой вещи, как мир и переговоры, отчего их можно считать за живое оружие с жаждой битв и убийств, что являются неудачной попыткой древних победить в войне в небесах. Но помимо этой интересной варп-мутации мне было также интересно изучить куда как подробно ДНК орков и их возможность на столь малом уровне предопределить их дальнейший путь развития. Подобное является крайне полезным навыком, сокращающим путь развития на многие годы вперед, а это было бы полезно уже для людей. Конечно, лепить из человека зеленокожего еще рано, но хотя бы подобное привить уже будет огромным плюсом, в особенности для космодесанта. Астартес годами тренируется по овладению своим оружием и совершенствует навыки на протяжении всей жизни. Но что если этот этап можно сократить чуточку? Почему бы просто не загрузить все нужные знания в мозг к и так натренированному телу, и то без проблем овладело бы определенным видом оружия? Астартес и так могут получать определенную информацию при помощи поглощения мозга жертвы, хоть подобным и не любит пользоваться из-за не самых приятных ощущений. Но что если, скажем, передать все эти боевые навыки на генетическом уровне и для их активации понадобится только ключ? Просто представить, как каким-нибудь стадесантником можно в любой момент врубить цепочку ДНК от элитных воинов детей императора и тем самым создав 100 воинов с превосходными навыками владения холодным оружием, подобное действительно устрашает. Впрочем, стоит себя немного сдерживать от столь ветреных порывов и пытаться изменить собственный легион. Сначала мне стоит разобраться с мутациями своего и понять, как минусы превратить в плюсы. Глава 16. Космический волк и акула. Кашиик. Родной мир 11-го легиона и место, где расположена база их ордена. Деринку данный мир был незнаком от слова совсем, но вот чувство страха ничем не отличалось от бойцовских ям на Брос Прайм. Он все так же ощущал сотни голодных взглядов на своем затылке, холодный пот ручьями стекал с его тела, а инстинкты, словно натянутая до предела струна, предупреждали его об любом дуновении слабенького ветерка между листьев. Ноги, как и раньше, перебирались по холодной почве босыми стопами, но теперь здесь добавились острые ветки и самые разные по опасности насекомые с прочей мелкой живностью, где одного только укуса хватит для убийства полноценного космодесантника, что уж говорить обычном неофите. Отборы на роль не просто неофитов, а хотя бы претендентов к ним были крайне жестокими и суровыми. Сначала тебе вкалывают яд растения в утки и заставляют целые сутки вытерпливать жгучую вены боль, от которой кровь кипит словно разогревающийся прометий, а глаза начинают постепенно вытекать. Далее же заставили нырнуть в зубастый залив, небольшой грот с выходом в море, где все дно было усеяно режущими металл рифами и запрятанными между ними костями обитающих тут хищников. Однако проблема была в них, живущие между острых рифов угри любили хватать свою жертву при помощи цепких челюстей с крючкообразными зубами и затаскивали поглубже в рифы, а потом устраивали неплохую встряску, по итогам которой питались кусками нарубленного мяса. От последней такой стычки с угрями Деринг потерял приличный кусок собственной плоти выше левого колена, и только благодаря природному желанию жить с несколькими распознанными целительными травами ему удалось не стать обедом для так и жаждущих ослабшей жертвы падальщиком. Сейчас шло последнее и самое суровое испытание из всех виданных парнем уж точно, пробежка по четвертому уровню леса. Некогда леса Кашиика были заполнены радиоактивными морями и ядовитыми испарениями, вследствие чего местная живность сильно мутировала и стала более агрессивной. Даже когда сам примарх терраформировал мир, сделав его хотя бы пригодным для дыхания всем неместным, то не смог зачистить мир от всех тварей. Кто-то оказался слишком живучим для ковровых бомбардировок и резкой смены условий проживания, а кто-то достаточно мелкий и любящий паразитировать для быстрой смерти. Четвертый же уровень лесов планеты хоть и был приемлемой для обычных людей зоной, но вот именно этот участок так и кишел самыми разными хищниками. Слух Деринка уловил небольшое шевеление в растительности, и он сразу же прыгнул плашмя на землю. Прямо над его головой чувствовались прошедшие по наголовыбритой голове потоки воздуха, а глаза заметили еле метнувшуюся тень, что сразу же исчезла в зарослях. Перевернув голову и посмотрев, где он был буквально мгновение назад, то заметил, как толстые ветки деревьев были ровно срублены, и все выглядело так, будто диск от циркулярной пилы пролетел здесь. Скальные наездники, самые раздражающие и при этом опасные для людей без какой-либо брони, эти крылатые, похожие на помесь рыбы, птицы и ящерицы существа обладают перепончатыми крыльями и прочными костяными наростами, чья острота позволяет мелким летающим тварям срубать конечности неподготовленным путникам. Деринку еще повезло, что он в джунглях, ведь сами твари любят охотиться на открытых пространствах скальных побережья и налетать на одну большую жертву целыми костяками из десятков тварей. Парню уже доводилось видеть, как несколько неудачных околитов сначала нашинковали, а потом растащили кровавыми ошметками по всему пляжу.